Послание к Галатам. Дорогие радиослушатели, сегодня мы опять продолжаем изучение послания к Галатам. Обратим наше внимание на второй параграф 1 главы 6 по 10 стих. В нашей предыдущей программе апостол Павел рассматривал вопрос, должен ли человек соблюдать закон Ветхого Завета и творить добрые дела, чтобы спастись, или является ли провозглашенное спасение в Новом Завете исключительно по благодати Божией, независимо от стараний человека заслужить его при помощи дел. Апостол Павел немедленно приступает к этому предмету и говорит о благовествовании, которое он проповедовал, в противоположность вести, проповедуемой людьми, известными как иудействующие. Иудействующие следовали за апостолом Павлом из места в место, настаивая, что христиане из язычников должны соблюдать закон, чтобы спастись. Прочитаем из послания к Галатам 1 главы 6 по 7 стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Апостола Павла выбор слов показывает в 6 стихе, что он был удивлен неожиданностью, с которой галаты оставили Евангелие благодати Божией, которое проповедовал им апостол, и перешли к Евангелию дел, которые проповедовали иудействующие. Заметьте, что апостол Павел не говорит, что они оставили его Евангелие, но что они оставили его, который призвал их благодатью Христовую. Иначе говоря, отходить от благой вести, что Иисус Христос умер за грехи наши, не означает просто отойти от вести, а означает отойти от самого Бога, который призвал нас через эту весть. Это совершенно иначе, чем просто изменить философию кого-нибудь или образ мышления. Евангелие является не просто философией или образом мышления, а крайне необходимой божественной вестью спасения, которой нельзя пренебрегать, изменять или отвергать без ужасных последствий оставления самого Бога. Автор послания к евреям во второй главе со 2 по 3 стих выражает эту же самую мысль. «Ибо если через ангелов возвещено слово было твердо, и всякое преступление, непослушание получало правдивое воздаяние, то как мы избежим вознеродевшей отоликом спасений?» Теперь апостол Павел вступает в очень интересную игру двух греческих слов. Слово «хетерос» означает «другое иного сорта». Слово «алос» означает «другое того же сорта». Теперь апостол Павел пишет галатам. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию иного сорта, которое, впрочем, не иное того же сорта, которое проповедовалось вам». На некоторых языках переведено «к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное». В этом переводе теряется значение, о чем говорит апостол Павел. Он определяет весть, которую проповедовали иудействующие галатам, как совершенно иную, чем которую они уже получили. Это было не просто извращение Евангелия, которое было проповедано им, но это было совершенно диаметрально противоположная весть. Благодать и дела, как основание для спасения, совершенно несовместимы. Невозможно смешивать их двое без полного разрушения понятия благодати. Апостол Павел суммирует это в послании к римлянам, 11 главе 6 стихе. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Апостол Павел продолжает в 7 стихе. «А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Греческое слово, переведенное словом «смущающие», в оригинале означает «смущать» или «беспокоить умственно». Иначе говоря, там были некоторые люди, которые желали смущать или беспокоить их мысли и отношение к Евангелию, что в сущности смущало их веру, так как вера является функцией духа посредством ума. Если иудействующим удавалось смущать галатов, то им удавалось влиять на их веру, которую они имели в Евангелии, проповедуемое апостолом Павлом. Слово «превращать» согласуется с мыслью, что Евангелие, которое они проповедовали, не было в действительности другим Евангелием иного сорта. Оно было в сущности радикально другой вестью, противоположной возвещаемой апостолом Павлом. Слово «превращать» в оригинале означает «искажать» с целью «обратить или изменить на противоположное». Поэтому эти люди стремились переменить благодать на дела, как основание спасения. Апостол Павел в 8 и 9 стихах остро утверждает, что все извращающие Евангелие таким образом прокляты Богом. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, что благовествует вам не то, что мы приняли, да будет анафема. Апостол Павел не говорит здесь, что распространение Евангелия было поручено ангелам, но он делает очень выразительное заявление, что даже ангел с неба не имеет права изменить вести, которую галаты уже слышали. Апостол Павел также утверждает, что даже он не имеет власти изменить Евангелие, которое он вначале проповедовал им. Поэтому, если он или ангел с неба проповедовал бы иное Евангелие, не то, что он первоначально проповедовал, да будут преданы анафеме. Согласно одного автора, слово применяется в греческом переводе Ветхого Завета к личности или предмету, отделенному и обреченному на истребление, потому что ненавистное Богу. В других местах Нового Завета апостол Павел к слову «анафема» присоединяет идею духовной смерти. В послании к римлянам он написал, что он сам желал бы быть проклятым, отделенным от Христа за братьев его по плоти. Он не подразумевает, что он желал быть отлученным от Христа, но если это принесло бы спасение его братьям-иудеям, он бы охотно согласился на это. Таким образом, 8 стих является резким утверждением, что Евангелие, проповедуемое апостолом Павлом галатам, ничуть не может быть измененным, иначе суровые последствия падут на того, кто дерзнет это сделать. В 9 стихе апостол Павел повторяет в сущности то же самое. Несмотря на то, что в этом стихе он указывает, что он говорил им об этом некогда прежде, чем он написал это послание. Он или видел галатов лично и предупредил их о грядущей опасности, или предварительно написал им, чтобы предупредить их против того, что происходит теперь. Опять он не мог выразить более сильным и строгим языком проклятие, которому подвергаются те, кто пытается истребить благодать Божию, представленную Евангелием. Многие из нас добавляем что-нибудь на практике благодати Божией, хотя мы не учим этого устами. Каждый из нас, кто старается приобрести благосклонность у Бога, совершая добрые дела, в действительности делает то, что отстаивают иудействующие. В заключительном стихе этого параграфа апостол Павел пишет: «У людей ли я ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Один библейский учитель предлагает, что иудействующим, вероятно, попало в руки выражение апостола Павла, сказанное коринфянам, что он для всех сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Они, вероятно, обвиняли его в нерешительности и изменении своей вести, чтобы угодить своим слушателям и приобрести их благоволение. Апостол Павел навсегда остановил это обвинение против него, указывая ясную суть того, что он уже написал в этом послании. Он откровенно говорит, хотя в форме вопроса, что он не ищет благоволения у людей, а у Бога. Апостол Павел скорее бы проповедовал истину и оставался одним, чем проповедовал заблуждение и приобрел благоволение людей за цену неудовольствия Бога. Когда человек приобретет правильную перспективу на эту жизнь и вечность и относительное положение человека и Бога, он иначе не может как разумно избрать, чтобы угождать Богу, а не человеком. И такой точно выбор сделал апостол Павел наперекор конфликтов, которые он встречал в первом столетии. Он продолжает: «Людям ли угождать стараюсь? Если я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Весть, которую мы проповедуем, является соблазном для тех, кто не раскаянно стоит вне Христа. Человеку не нравится слышать, что он полностью зависит от Бога в отношении его самой жизни и дыхания и его вечного положения. Однако, если вы никогда не доверились Иисусу Христу, чтобы приобрести лично спасение, то определенно знайте, что ваша вечная участь будет в аду. Ибо благовествование Нового Завета провозглашает, что спасение наше по благодати Божией через Иисуса Христа. Не откроете ли вы ваше сердце Иисусу Христу, единственному Спасителю вашей души? Аминь.